Глава 21. Неожиданный поворот. Вид у Улюкаева был боевой. В правой руке он держал уже знакомую мне кривую саблю, в левой — большой кухонный нож. Видно, позаимствовал у Марии Семенны на кухне. Еще было видно, что он готов к битве и без сомнения отдаст жизнь за государя. Только толку. Саблей против автомата Калашникова. В принципе, я к этому был готов. Знал, как система работает. Навел шороху государь со своей ревизией продовольственного склада. Вон, в утренних новостях показали, что по всей стране это дело пошло. Объединяется народ, ломится проверять склады, подсобки и базы. Не боится ломать запоры и сбивать замки. Идут даже на сторожей с ружьями. И ведь везде одно и то же. Склады ломятся, а магазины пустые. Словно кто-то специально команду дал народ впроголодь держать. Депутаты все дела отменили и тему эту на специально собранном заседании обсуждать собираются. И еще я понимал, если такой сюжет вышел по телевидению, и если такой шум поднялся, то команда была дана сразу по всем инстанциям, как сейчас принято говорить, силовикам. Генералам уже позвонили из высоких кабинетов и дали вводные. Генералы вызвали своих подчиненных и вставили пистон. Подчиненные вызвали своих подчиненных и вставили пистон утроенной силы. Был лишь вопрос, кто нас первым нашел. Лично я ставил на своих коллег, хотя возможны варианты. Улюкаев сбивчиво сообщил, что у ворот чужой в фуражке с погонами. Слово «погоны» он не знал, показал руками. «Собирайтесь, Иван Васильевич», — сказал я государю. «Приходилось уже бегством спасаться». «Ты даже не представляешь, боярин, сколько раз», — ответил царь, кладя в потертую хозяйственную сумку Библию со стола. «И большей частью на Бело озеро. Сначала семейство свое туда отправлял, казну, а потом и сам». «А Варвара где?» — вспомнил я про избранницу царя. «Дома. К матушке отпросилась», — ответил он. «Я ей денег дал из тех, что ты привез». «Вот ведь хорошо, что он про казну напомнил. А вдруг дом обыскивать будут? А государь уже сам вытягивал из-под кровати чемоданчик с деньгами». Мы вместе вышли на крыльцо. Я указал Улюкаеву в сторону амбара. Тот закивал головой и широко улыбнулся. Против бегства тоже не возражал. Я вручил ценный чемоданчик Райкину и коротко распорядился насчет Тюлевича. Гражданин Израиля в сложившейся ситуации был очень даже к месту. А в калитку уже не только звонили, но и стучались кулаком. Стук сопровождался криком: «Березина! Марья Семеновна, откройте! Это ваш участковый, Поливанов!» Марья Семеновна, на удивление, выглядела совершенно спокойно, словно такое было с ней не впервой. «Иду, иду!» — крикнула она в сторону ворот. «Сейчас только собаку привяжу!» Пес-упырь и так был на цепи, на стук в калитку лаял скорее для порядка. Я дал знак хозяйке еще потянуть время, убедился, что Иван Васильевич с Улюкаевым скрылись за амбаром, и что Райкин ждет меня там же, с заветным чемоданчиком в руках, и дает инструкции совершенно обалдевшему Тюлевичу. Тот был в майке и трениках, спросонья тер заспанные глаза, видимо, Райкин его разбудил. Я потихоньку поднялся на голубятню, выглянул. Ну да, все как учили. Участковый дал бит в дверь, а вдоль забора притаились 6 крепких парней в касках и черной форме. Что за форма такая? В наше время такой не было. У соседнего дома стоял автобус «ПАС» без опознавательных знаков, только с табличкой «Служебный». Видно, на нем группа захвата и приехала. А участковый застучал в ворота с новой силой. «Березин, открывай, а то мы будем вынуждены ломать ворота. То есть я буду вынужден». Я быстро спустился вниз, на бегу кивнул хозяйке, разрешив открывать, и в скором времени пролезал в дыру на соседний участок. Райкин тут же вернул доски в исходное положение и закрепил их так, что с той стороны забор казался целым. В этот момент упырь загавкал уже серьезно. Видно, хозяйка все-таки открыла калитку, и во двор ворвались люди в черной форме. Интересно, Тюлевича будут класть мордой в пол? «Не имеете права! Я гражданин Израиля, я буду жаловаться!» Громко раздалось из-за забора и тут же стихло. Видимо, гражданину Израиля действием объяснили, что его протесты здесь неуместны. Положили-таки и зафиксировали. Ничего, потерпит и отбрешется. Он такой. Я оставил Райкина на посту у дыры и повел Ивана Васильевича узкой тропкой в зарослях бурьяна. Интересно, почему ж соседи Березиных съехали? Неужели из-за заскоков гениального математика, склонного к алкоголизму? Марья Семеновна мне так и не объяснила. Через усадьбу можно было пройти на соседнюю улицу, но я решил пока на улице не рисоваться. У соседей на огороде была небольшая заколоченная банька с колодцем. Райкин ее еще загодя расколотил, как раз для такого случая. Там и разместились. «Хороша мыльня!» — оценил государь внутреннее убранство и камни, наваленные на железную печку. «Мала только!» А вообще государь держался молодцом. К бегству нашему относился спокойно. Бывалый человек. Сел на лавку, увидел на полу посеревший обмылок, укоризненно покачал головой. Почему-то у него к мылу было какое-то особое отношение. Я же обдумывал дальнейшие планы. Понятно, что вернуться в уютный дом Марьи Семеновны нам в ближайшее время не светит. Даже если уйдут, нас не обнаружив, скорее всего, менты оставят там засаду. Придется на первое время просить помощи у местного криминалитета. Колома намекал, что у него есть уютный домик на берегу. Да и без машины плохо. Знал бы заранее, оставил бы «Волгу» на стоянке у церкви. Или кафешке. С транспортом карабин поможет наверняка. У него ж целый таксопарк. Да и с чемоданом, набитым наличными, вопросы решаются легче. Но была еще проблема. Ваня. Ваню государь посадил на трон и отключил. То есть сказал что-то в навершие посоха, тот и замер. Так и остался сидеть с открытыми немигающими глазами. А ведь его наверняка изучать будут. Получается, подарил государь отечественной науке самого настоящего андроида, как в фильме про Терминатора, только без пульта. Ладно, хрен с ним, с Ваней. Сегодня надо как-то добраться до Москвы, забрать документы у Федора, отдать фотографии остальных членов. Членов чего? Вот кто мы сейчас есть? Шайка? Банда? Пусть будет группа. В этот момент в окошко тихонько стукнуло. Райкин. Чего-то он быстро. Неужели можно возвращаться? Я вышел из бани, пройдя в низенькую дверь, и когда разогнулся, то увидел прямо перед своим носом ствол пистолета. Пистолет держал в руке знакомый мне полковник КГБ Шурыгин. Майор КГБ Клещев был здесь же, у него в руке тоже был пистолет, и он прижимал его ствол к бритой башке Райкина, стоявшего на коленях. За их спинами стояли еще двое мужчин в серых пиджаках. Выражение лица у Райкина было виноватое, на руках виднелись браслеты. Тихо они его взяли. Уважаю. Ну что тут скажешь, специалисты. Я поднял руки. Очень медленно, двумя пальчиками, указал Шурыгин на мой карман. Я послушно извлек ПСМ из кармана и протянул полковнику. Вот и славно. — сказал он, забирая у меня оружие. — Идемте, Ловчев, с вами поговорить хотят. Руки можете опустить. — Они? — кивнул я в сторону двери в баню. — Ну и они. Куда ж без них? Зовите. Мы проделали обратный путь через чертополох и крапиву, через дыру в заборе. И вновь меня удивил государь, как и к побегу. К нашему пленению он отнесся совершенно спокойно. Разве что нахмурился, когда Шурыгин забрал у него посох. Я же злился на себя. Слишком легко мы попались. Я попался. А вот Тюлевич пострадал. Он сидел на крыльце, прижимая мокрое полотенце к глазу. Видно, не очень помогло ему израильское гражданство. Он увидел меня, хотел мне что-то сказать, но Шурыгин только приставил палец к губам и подтолкнул меня к дверям. В принципе, я догадывался, кто именно хочет со мной поговорить, и когда увидел Козырева, не очень удивился. Когда я вошел в горницу, он стоял перед Ваней и внимательно его разглядывал. Обернулся на звук шагов, увидел меня, широко раскинул руки в стороны, словно хотел обнять и прижать к груди, но обниматься не стал, только похлопал по плечу. «Коля, ты ли это? Глазам своим не верю!» И ведь не изменился совсем, просто фантастика. А вот Козырев изменился сильно. Погрузнел, посолиднел, на нем был генеральский мундир, очень хорошо сидевший. Среди множества орденов, украшавших его грудь, были и иностранные. «Ты не смотри, что я в мундире», — заметил мой взгляд Козырев. «Специально надел сегодня. Знал, что с милицейскими объясняться придется. На милицейских генеральские погоны хорошо действуют. А ты, значит, здесь, да? С Райкиным. Мы вас по всей стране ищем, а ты залег тишком в ближнем Подмосковье. И ведь целый комитет тебя найти не мог». Козырев повернулся к Шурыгину, стоявшему чуть сзади меня. Тот сразу перестал улыбаться. «И если бы не телевизор и не твой бойкий дедушка, так бы и не свиделись», — сообщил Козырев. «Ловчев, ты зачем вообще из гаража сбежал? Я как услышал, что вы вернулись. Я тут тебе такую встречу готовил, чуть ли не оркестр заказывал с шариками воздушными. А этот приезжий, униженный, оскорбленный, и докладывает, что нет у Ловчева. Убег. Этот, видимо, опять про Шурыгина. Так он мне вместо оркестра рубаху смирительную привез и спецтранспорт в дурдом», — ответил я. «Идиот!» — развел руками Козырев. «Хуже того, идиот с инициативой. Уровень подготовки специалистов, как ты наверняка заметил, резко снизился. То ли дело в наше время, да? Кондратьева, помнишь? Вот был человек, вот глыбище!» «А как он? Почему был?» — быстро спросил я. «Так ведь 20 лет прошло, Коленька», — ответил Козырев. «Годы никого не щадят. Но не переживай, жив старик, и даже родине служить продолжает, хоть и на заслуженной пенсии. Будет время, расскажу. А пока...» «Шурыгин! Я!» — тут же отозвался полковник. «Головка от уя! Пшел вон, мне тут с давним приятелем посекретничать нужно!» Шурыгин быстро ушел. Козырев указал мне на лавку, сел рядом, достал пачку Мальборо. Угостил. «Про такое в наше время только мечтали, да?» «Да ладно, у форцы были, даже Кэмэл», — возразил я, прикуривая. «Но по какой цене? Откуда ж у бедного капитана пятерка на пачку сигарет? Хотя сейчас и магна по пятерке. О, времена, о, нравы! Скажи лучше, Коля, это кто?» И он указал мне на Ваню, сидевшего недвижимо на троне. «Считай, что робот. Железный человек. Телохранитель Ивана Грозного. Можно даже сказать, его дублер». «Так это он склад ломанул?» «Нет, склад ломанул настоящий». «Погоди. То есть ты хочешь сказать, что этот милый старичок во дворе, обряженный в какую-то рясу, и есть великий государь Иван IV?» Я кивнул. «И какого хрена ему здесь надо?» — спросил Козырев после довольно долгой паузы. «Но он вообще-то к нам не просился. При нашем обратном перемещении зацепило. Надо ученых спросить, как так получилось. У Шубина». «А, ты еще Дубцова вспомни». «А почему Дубцова?» «Из-за этой суки программу по хроноагрегату закрыли. Ну и тебя, считай, заочно похоронили. Но я вопросик-то повторю. Чего этот Грозный здесь хочет? Зачем он склад крушить поперся?» «Он хочет, если кратко, не дать развалить страну». «А кто ее развалить хочет?» — спросил Козырев, нервно стряхивая пепел прямо на половицу. «Он говорит, что внутренние враги». «Враги, говоришь?» Козырев встал, подошел к окну, внимательно посмотрел на государя, тихо сидевшего на скамеечке рядом со связанным Улюкаевым. Тот все-таки пытался сопротивляться, вот и спеленали. «Ладно», — резко развернулся он, — «сегодня меня вызывает сам, товарищ Крючков, как раз по вашему поводу. Сейчас садишься, пишешь рапорт, детально, с подробностями, как все было, про царя отдельно, чего конкретно хочет. И про внутренних врагов развернуто. Понял меня? Помощь какая от комитета нужна? Говори, все привезут». «Погоди, мы что, остаемся здесь?» — спросил я осторожно, словно боялся спугнуть. «А куда мне, по-твоему, вашу шоблу девать? Спецприемник. Я даже не знаю, как вас оформлять. У тебя хоть документы есть?» «Есть, 70-го года». «А у этих?» «Да что я спрашиваю, откуда у них? Вот документы вам надо». Я молча достал из кармана конверт с фотографиями и придуманными именами. Козырев в конверт заглянул. «Надо же, сам решил озаботиться. И к какому мастеру обратился?» «Ладно, ладно, твои секреты не лезу». «Но впечатлен. Все-таки 20 лет». «Ладно, сами сделаем вам корки. И вот еще. Про Ирину спросить не хочешь? Или знаешь уже?» Я промолчал. Не ругая ее, она честно ждала 3 года. Моряков так не ждут. Вышла замуж за хорошего человека. Уехала с мужем на Дальний Восток, на стройку века. Адресок дать? А нужно ли? Вот и я о том же. В это время в дверь постучали. Вошел Клещев с дипломатом. Молча подошел к столу, положил чемоданчик на стол, открыл крышку. Вышел. «Откуда такое богатство?» — спросил Козырев, глянув на денежные пачки. «Царские цацки продал», — ответил я честно. «Горюнов, небось, расщедрился?» Я кивнул. «Любит он такие вещички», — сказал Козырев как-то рассеянно. «Надо же, она мне слово. Ладно, Ловчев, скажу тебе по секрету, большие события в стране намечаются. И не зря ты именно сейчас появился. И царь твой тоже. Вот чует мое сердце не зря. Садись, пиши. Из дома никуда. Можешь считать себя под домашним арестом. За домом присмотрят. Кстати, у тебя во дворе действительно Тюлевич. Это который оркестр на Лубянку приволок, он? Он. И нахрена ты сюда этого жиденка приволок? Он обещает партию сделать. Какую партию? Политическую. Патриотической направленности. Под Грозного? Ну, не под меня же. Партия — это хорошо, это модно. КПСС царя точно не примут, поскольку верующий. А бабло? Говорит, у него клад где-то заныкан. Клад, говоришь? Это к Кондратьеву. Он вытащил еще сигарету из пачки, подошел к Ване. А что он умеет? Ходить, стоять, сидеть. На стол может накрыть. Драться умеет. Козырев протянул руку, коснулся щеки робота. Холодный. Что за материал? Внутри железный, снаружи вощеная кожа. Надеюсь, не человеческая, сказал Козырев. И, как я понимаю, пули его не берут. Не пробовали еще. Ваня вдруг как-то дернулся, хлопнул глазами. Козырев отшатнулся от неожиданности, сломал сигарету. Так он еще и моргает. Нет, вблизи видно, что чучело, но так от живого не отличить. Ладно, будем думать. Он повертел в руках сломанную сигарету, бросил ее на пол. Посмотрел на меня, положил почти полную пачку в чемоданчик на купюры, повернулся и пошел к двери. Остановился, спросил. «А этот бритый татарин, это до сих пор Райкин?» Я кивнул. Козырев громко расхохотался и вышел из комнаты. Государь вошел в комнату, громко стуча посохом. Посох ему вернули. «Знатный боярин и силу большую имеет», — сказал он, видимо, имея в виду Козырева. Посмотрел на деньги на столе, но ничего не сказал. Степенно прошествовал в опочивальню. За ним появились и остальные. «И что теперь делать?» — чуть не плача спросил Тюлевич, все еще прижимая тряпку к подбитому глазу. «Что и собирался. Зачем и приехал. Что для создания партии нужно?» «Да, в принципе, ничего особенного. Все документы у меня есть. Программу я вам любую нарисую. У меня десяток шаблонов есть. Вставить только название. Но чтобы на ГС». «Это почему?» — спросил я. «Да у меня печати готовые только на ГС. Это я для гражданской свободы готовил». «А чё, гражданской свободы не будет?» «А, толку с них. За неделю 10 человек записалось. Надеялись на студентов, да там, чую, тоже мимо. Зря только бабло на этих рокеров потратили. Не пропадать же добру. Можно гарантии свободы, или гражданская сила, или государева служба», — предложил Райкин. «Можно и служба», — пожал плечами Тюлевич. «Осталось дело за малым. Где взять бабло?» Взгляд его вдруг сфокусировался на чемоданчике, еще стоявшем на столе. Скрипнула дверь. Государь вышел из комнаты, подошел к столу, закрыл крышку дипломата и пошел обратно в спальню, прихватив чемоданчик с собой. «При мне целее будет»,